ULS. Маленькие иронии жизни часто проходят незамеченными. Глухие отголоски жизненных трагедий редко достигают до нашего слуха. Нам только в исключительных случаях удается увидеть истинное лицо событий. Вот почему, мне кажется, тот случай, о котором я хочу рассказать, может иметь некоторую ценность в глазах читателя. Я познакомился с ULS зимой 1895 года. До того времени я знал о нем только понаслышке, вернее, ничего не знал о нем, а только видел его подпись под теми восхитительными рисунками, которые печатались в воскресных номерах одной из крупнейших нью-йоркских газет. Это были этюды в красках, изображавшие суеты ночной жизни столицы. Они выходили отдельными приложениями, размером в 11 на 18 дюймов. Художник выбирал преимущественно те места, которые пользуются особой любовью как иностранцев, так и коренных жителей Нью-Йорка. Мэдисон-сквер во время дождя, сверкающие огнями Бауэри, 6-я авеню со стороны 14-й улицы. Я был тогда совсем еще молодым редактором и жадно искал интересных иллюстраций. Этюды ночного Нью-Йорка показались мне чрезвычайно любопытными. Нуждаясь в репродукции в красках для приложения к рождественскому номеру, я решил обратиться к ULS. Мое тогдашнее представление о жизни художников ограничивалось прочитанными книгами и литературными сплетнями. Этим объясняется то, что, направляясь к ULS, я заранее был готов ко всевозможным странностям и эксцентричностям с его стороны. Действительность не обманула моих ожиданий. Это было как раз в то время, когда художники, я говорю, конечно, о художниках-американцах, резко отличались от всех остальных людей. Почти все они бывали в Париже и прошли там, если не школу живописи, то школу жизни. Меня приветствовал маленький, подвижный, сухощавый человек, одетый в спортивный костюм. На лице его, казалось, навеки застыло выражение безграничного удивления. Я сразу обратил внимание на то, что один глаз его блестит из-под золотых очков каким-то чересчур ровным и странным блеском. Ясно было, что этот глаз сделан из стекла. Цвет кожи у ULS был нездоровый и очень смуглый. Он носил короткую и острую вандейковскую бородку, у него был высокий лоб, здоровый глаз его светился умом, песочного цвета волосы торчали вихрами на голове. Судя по наружности, это был умный, живой, горячий человек, одаренный исключительной нервной энергией и тем добродушным эгоизмом, который мне всегда казался одним из самых привлекательных человеческих свойств. Никаких других впечатлений из первого свидания с ним я не вынес. Я был очень смущен и думал главным образом о том, сойдемся ли мы в цене. Мне было совершенно неизвестно, сколько он брал обычно за свои рисунки, и я страшно боялся, что наш деловой разговор может принять оборот, не слишком приятный для моего самолюбия. «Для чего вам нужен этот рисунок?» — спросил он, узнав о цели моего посещения. Я удовлетворил его любопытство. «Значит, вам нужен рисунок большого формата?» «Да». «Хорошо, я могу сделать его за $300». Я смутился, так как рассчитывал заплатить ему не больше $100. «Все журналы мне платят так», — добавил он, заметив мое смущение. «Разумеется, в тех случаях, когда рисунок выходит отдельным листом». «К сожалению, мне трудно предложить вам больше $100», — заявил я после нескольких минут раздумья. «Трудно?» — спросил он резко, как бы испытывая меня. Я утвердительно кивнул головой. «Покажите мне какой-нибудь номер вашего журнала», — сказал он. Пробыв с ним не больше четверти часа, я понял, что внешние проявления этого человека весьма мало соответствуют его действительным настроениям. Сперва мне показалось, что он отнесся к моему предложению равнодушно и пренебрежительно. Потом мне стало ясно, что это не так. Правда, он говорил немного резким тоном, но это объяснялось исключительно его нервностью. В манерах его чувствовалось что-то французское. Ему очень хотелось произвести на меня впечатление делового человека. В результате нашего разговора он согласился сделать рисунок за $150 и взял с меня торжественное обещание никому не говорить об этом. Должен сказать, что наше знакомство совпало с тем периодом нашей жизни, когда он решил во что бы то ни стало добиться исполнения своих честолюбивых замыслов и мечтаний. Но настоящего успеха он тогда еще не достиг, и $150 казались ему большой суммой. Зато талант его был в полном расцвете, и возможности перед ним открывались действительно блестящие. Я сразу понял, что мой новый иллюстратор в высшей степени честолюбив. В нем ярким пламенем горел энтузиазм, свойственный юности. Он испытывал величайшую потребность в успехе и признании своего таланта. Он знал себе цену. Уверенность в собственных силах заставляла его держаться очень независимо, что многих бесило. Он, возможно, рисовался во время споров, любил прибегать к парадоксам и был полон всевозможных надежд. Переговоры относительно заказанного мною рисунка потребовали несколько личных свиданий, в течение которых я ближе познакомился с молодым художником. Обнаружив много общего в наших убеждениях и мечтах, мы почувствовали горячую симпатию друг к другу. Скоро мне стало ясно, что мой новый приятель — исключительно умный и талантливый человек. Он легко и свободно говорил на все темы, так или иначе связанные с литературой, искусством, политикой, музыкой, театром и историей. Он читал все новые книги, ходил смотреть все сколько-нибудь значительные постановки, был близок со многими интересными людьми. Теодор Рузвельт, бывший в то время губернатором, часто заходил в его мастерскую и подолгу беседовал с ним. Ближайшим другом его был один очень видный архитектор. У него было много приятелей среди художников, некоторые из них даже жили в том же доме, что и он. Он насчитывал массу знакомых в литературном и финансовом мире. Все, казалось, искали его общества и радовались случаю зайти на часок-другой в его мастерскую. Когда я пришел к нему во второй раз, он показал мне пароходик, сделанный его собственными руками. Это была большая прекрасная модель, тщательно исполненная в мельчайших деталях. В машинном отделении стояли даже игрушечные кочегары. Пароходик мог быть в любой момент спущен на воду. Скоро я узнал, что УЛС обладает поразительными способностями в области механики. Он состоял членом нескольких технических обществ и по несколько часов в день занимался изучением тех или иных проблем механики. Я пришел в восторг от размеров и совершенства его модели. «О, это пустяк», — заметил он. «Если у вас как-нибудь найдется немного свободного времени, я покажу вам действительно забавную игрушку». И он рассказал мне, что у него есть несколько моделей военных кораблей, с помощью которых можно устраивать настоящие морские сражения. Этому развлечению он предавался в окрестностях Нью-Йорка, большей частью на Лонг-Айленде. Я очень заинтересовался его выдумкой. «Мы съездим туда на днях», — сказал он, — «и я продемонстрирую перед вами сражение. Вы увидите, как это делается». В течение некоторого времени я поджидал его звонка, а потом, не дождавшись, позвонил ему сам. «Поедем завтра», — предложил он. «Можете вы зайти за мной часов в 10?» На следующее утро, ровно в 10 часов, я был уже в его мастерской. Через 5 минут мы отправились. Приехав на Лонг-Айленд, мы выбрали подходящий для наших целей заливчик и распаковали ящики с 2 кораблями. Мой приятель сиял от удовольствия. Внимательно изучив контуры заливчика и проделав ряд каких-то сложных измерений, мой приятель воткнул в 2 различных места берега 2 ветки и развел пары в своих кораблях. После этого он прикрепил к ним рули, спустил их на воду и остановил их там, где были воткнуты ветки. Покончив с приготовлениями, он снова тщательно осмотрел заливчик, дал кораблям соответствующее направление и обследовал их машины. «Когда я крикну вам «Готово!», поверните этот рычаг», — сказал он, указывая на маленькую медную рукоятку, прикрепленную к ахтерштевню. «Но пока что не советую вам прикасаться к нему. Может произойти взрыв». С этими словами он побежал на противоположную сторону, где стоял на якоре другой корабль, и принялся возиться с ним. В эту минуту он очень напоминал школьника, увлеченного интересной игрушкой. Как только он подал мне условленный сигнал, я повернул медную рукоятку, и оба корабля быстро двинулись навстречу друг другу. Они были так тяжелы и шли настолько быстро, что легкий ветерок, поднявшийся с моря, нисколько не мешал им. Скоро они с треском столкнулись носами, а потом остановились на некотором расстоянии друг от друга и стали усердно палить из пушек. Звук от этих выстрелов был очень сильный. Обитатели Лонг-Айленда, наверное, подумали, что кто-нибудь безостановочно стреляет из револьвера. На некоторое время оба корабля скрылись в густом облаке дыма. Когда дым рассеялся, один из них уже почти целиком погрузился в воду, а другой сильно накренился. Не теряя ни секунды времени, Эс скинул пиджак и бросился спасать свои игрушки. В течение всего спектакля он вел себя как восторженный мальчик, показывающий приятелю какой-нибудь диковинный фокус. Он не смеялся. За все наше знакомство я ни разу не слышал, чтобы он смеялся настоящим, громким, веселым смехом. Он только тихонько фыркал. По-видимому, природа отказала ему в способности проявлять веселое настроение каким-либо другим, более экспансивным образом. Зато он щедро вознаграждал себя резкой жестикуляцией, короткими отрывистыми замечаниями и горячим блеском глаз. Из поездки на Лонг-Айленд я вывел заключение, что мой приятель страшно увлекается механикой. Признаться, я немножко поддразнивал его этим. Ему во что бы то ни стало хотелось осуществить все те многочисленные проекты, которые роились в его голове. Возня над ними была для него и отдыхом, и развлечением. Я не мог не восхищаться теми прекрасными игрушками, которые он мне показывал, но кропотливость и медленность, увлекавшие его работы, просто пугали меня. Не довольствуясь построением самого механизма, он выделывал собственноручно каждую мельчайшую деталь. Когда я был у него во второй раз, на меня произвела глубокое впечатление модель паровоза, очень близкого по конструкции к знаменитому в то время паровозу 999. Модель стояла на медных рельсах, прилаженных параллельно книжным полкам, принадлежавшим бывшему владельцу студии. Паровозик понравился мне необыкновенным изяществом, мощностью, солидностью и беззвучностью хода. Он издавал не больше шума, чем самая лучшая швейная машина. Подобно всем новейшим паровозам, он был обильно украшен медью и никелем. Мне страшно захотелось увидеть его в действии. «Что вы скажете об этой вещице?» — спросил С., видя, что я рассматриваю его модель. «Она просто великолепна!» — воскликнул я. «Посмотрите, как он работает!» — сказал С., передвигая свой паровозик взад и вперед. «Ни малейшего шума!» Он нежно провел рукой по любимой игрушке и тотчас же пустился в подробнейшее объяснение ее конструкции. «Если бы у меня был доступ на машиностроительный завод Болдвина!» — воскликнул он. «Я построил бы им такую машину, и она, наверное, побила бы все рекорды». «Я в этом не сомневаюсь ни на минуту», — отозвался я. Каждая из таких затей обходилась ему очень дорого. Для своего паровоза он сделал медные рельсы в 70 футов длины, которые укладывались вокруг всей его комнаты. Он сделал также несколько прекрасных пассажирских вагонов, снабженных тормозами, провел в них электрическое освещение и написал на них «Великая пульмановская линия». Когда мы уже окончательно сблизились, он принес однажды ко мне весь поезд, прицепные вагоны и паровоз, пустил машину в ход и дал мне таким образом возможность как следует налюбоваться его детищем. У паровоза было приспособление, благодаря которому он набирал воду автоматически. В тот же день С. поделился со мной одной идеей, давно уже занимавшей его воображение. Она касалась фотографии и до известной степени предвосхищала кинематограф, изобретение которого также предчувствовали в те дни, как вскоре появление аэропланов. «Я хочу показать людям снимки настоящего крушения. У меня будут фотографии паровоза, вагонов и пассажиров в момент столкновения двух поездов». «Каким образом вам удастся сделать такие снимки?» — спросил я. «В том-то весь вопрос», — весело воскликнул он. «А ну-ка попробуйте ответить на него». «На вашем месте я подкупил бы какое-нибудь железнодорожное общество, устроил бы крушение и пожертвовал бы жизнью нескольких людей». «Я нашел лучший выход. К тому же ни одна железная дорога в мире не может сравниться с моей». Любопытство мое было сильно задето. Повторяю, что в описываемую эпоху кинематограф существовал еще только в зачаточном состоянии. «Сейчас вам станет все ясно», — сказал С. «Согласны ли вы с тем, что мой поезд ничем не отличается от настоящего?» Я охотно признал это. «Я построю другой, точно такой же», — продолжал он. «Паровоз обойдется мне в $300, вагоны приблизительно во столько же. Я смастерю соответствующие декорации — ущелье, лес, реку и мост. Около моста устроен водопад, низвергающийся с высоких скал. Рельсы будут проходить между гор по лесу и через мост. Мои два поезда столкнутся на мосту. Как раз в тот момент, когда оба они появятся на сцену, на вагоны упадет столб, и машинист выскочит на ступеньки, готовясь спрыгнуть на землю. Когда же паровозы очутятся на мосту, произойдет взрыв, от которого загорятся подложенные под поезд бочки с порохом и маслом». «И что же дальше?» — спросил я. «С помощью особого автоматического приспособления я заставлю пассажиров выбежать из вагонов и рассыпаться по скалам. Пожар, между тем, охватит весь поезд». Я недоверчиво улыбнулся. «Напрасно вы не верите мне!» — воскликнул С. «Посмотрите-ка!» Он показал мне модель одного из пассажиров. После того, как он битый час объяснял мне детали придуманного им механизма, я принужден был согласиться с тем, что идея его вполне осуществима. Крушение должно было быть заснято во всех подробностях с помощью моментальной фотографии, так ее называли тогда. С. уверял меня, что на снимке и поезд, и пассажиры выйдут в натуральную величину. В течение некоторого времени я продолжал относиться ко всей этой затее довольно скептически, но увидев второй поезд в почти законченном состоянии и узнав, что С. ведет уже деловые переговоры с целым рядом лиц, я уверовал окончательно в то, что интересная выдумка его рано или поздно осуществится. Я, кажется, упоминал о том, что знакомство мое с УЛС состоялось тогда, когда он еще только мечтал об осуществлении своих многочисленных проектов. Но фортуна уже готова была повернуться к нему лицом. Меня удивляла уверенность, с которой он говорил о своих будущих достижениях. У этого человека было необычайно много энергии. «Я получил предложение от журнала для женщин», — сказал он мне однажды. «Какое именно?» «Им нужна иллюстрация к статье, посвященной описанию современного состояния путей сообщения». Перед ним лежал рисунок тушью, на котором был изображен ночной экспресс, мчащийся по полям Джерси. Над паровозом реяли яркие искры. Поезд казался настоящим. Глядя на рисунок моего приятеля, я чувствовал мощь изображенной им машины и быстроту движения. «Я хочу основательно поработать над этой иллюстрацией», — сказал он. «Она может сослужить мне хорошую службу». Некоторое время спустя он получил первый заказ от издателя Гарпера. Ему не удалось скрыть своей радости, хотя он изо всех сил старался казаться равнодушным. Дело было перед самым началом Испанской войны. Ему предложили сделать ряд рисунков с изображением кораблей. Над исполнением этого заказа он работал с неослабевающим энтузиазмом. Морские суда издавна были его страстью. Целыми днями зарисовывал он броненосцы и крейсера, стоявшие в порту. Ему важно было ознакомиться не только с внешним видом судов, но и с малейшими деталями их конструкции. Эти рисунки необыкновенно удались ему. «Вы уже видели их?» — спросил он меня на следующий день после того, как они были напечатаны. «Да». «Я заломил за них хорошую цену и потребовал, чтобы мне их вернули обратно сейчас же по выходе журнала». «Ваше требование было исполнено?» «Да. Это научит этих господ относиться ко мне с подобающим уважением». Вскоре ему дали иллюстрировать один из рассказов Киплинга. Этот заказ сильно взволновал его. В течение нескольких дней он ходил мрачнее тучи, но по его нервным порывистым движениям я видел, что он вне себя от радости. Как-то раз Киплинг зашел к нему в студию. Несмотря на то, что мой приятель был заранее предупрежден об этом, он не счел нужным принимать знаменитого писателя иначе, чем принимал всех остальных своих посетителей. «Дело идет на лад», — сказал он мне после его ухода. «Я хочу, чтобы он остался доволен моими иллюстрациями». Быстрыми шагами шел он от безвестности к славе. У него было много друзей. Они постоянно толпились в его мастерской, смеялись, дурили, занимались боксом. Часть своего времени он продолжал отдавать механике, он делал колоссальные успехи в живописи, у него была поразительная способность работать над несколькими вещами сразу, не разбрасываясь. Ко всем другим занятиям его скоро прибавилось еще и фехтование. Он часто откладывал в сторону кисть и брался за рапиру. По мере того, как становилась теснее наша дружба, я проникался к нему все большим и большим уважением. Круг его интересов был необычайно широк, и он достигал успеха во всех своих начинаниях. Он превосходно ездил на велосипеде, а также принадлежал к числу первоклассных фотографов-любителей. Он обладал очень хорошим тенором. Однажды я предложил ему пойти в театр. «Не могу», — ответил он. «Почему?» «Я сегодня участвую в концерте». У него был такой тон, словно он извинялся передо мной. «В чем выразится ваше участие?» — поинтересовался я. «Я буду петь». «Не может быть». «Честное слово. Идите послушать меня, если хотите». Я пошел на концерт. К моему величайшему изумлению оказалось, что С. ничуть не уступает профессиональным певцам. Голос у него был сильный и удивительно чистый. Несмотря на длительные аплодисменты, которыми его наградила публика, он наотрез отказался бессировать. На таких впечатлительных людей, как С, успех всегда накладывает заметный отпечаток. День ото дня следил я за нараставшими волнами того прилива отдельных благоприятных событий, которые способствовали его молодой славе. Он был полон жизненных сил. Его соблазняли десятки новых планов. Встречаясь с ним, я по глазам его читал новости о последних одержанных им победах. Однажды, вскоре после того, как мы отпраздновали вторую годовщину нашего знакомства, он подсунул под дверь моего служебного кабинета записочку, в которой просил меня зайти к нему. Это была его обычная манера. Не застав меня, он всегда оставлял такие записки с изображением, большей частью карикатурным, своей собственной персоны и лаконическим сообщением о том, что он заходил ко мне. В этот день, как и всегда, впрочем, он был в прекрасном расположении духа и долго дразнил меня тем, что комната, известная под громким названием моего служебного кабинета, представляет собой простой закуток. По некоторым намекам его я понял, что он хочет рассказать мне что-то интересное. Зная его манеру подходить к главному предмету разговора исподволь, я терпеливо ждал. «Этим летом я собираюсь ехать в Европу», — сказал он наконец. «Чудесно!» — воскликнул я. «Вы едете просто так, для удовольствия?» «Отчасти». «А что же является главной целью вашей поездки?» «Лига американских архитекторов посылает меня в качестве своего представителя на международный конгресс». «Я не знал, что вы архитектор». «Звания архитектора у меня нет, но я основательно изучил архитектуру». «Вы поразительно быстро идете в гору, Льюис», — заметил я. С моей стороны было бы лицемерием отрицать это. Он подошел к мольберту, схватил кисть и стал работать с таким лихорадочным увлечением, как будто бы вся судьба зависела от того, что он делал в эту минуту. Он обладал редкой и счастливой способностью работать при всяких условиях. Работая, он продолжал разговаривать со мною. «Известно ли вам, что я барон?» — выпалил он вдруг. «Нет», — ответил я. Я сразу угадал, что именно это-то он и хотел сообщить мне. «Где же находится ваше баронство, милорд?» «В Германии, сударь», — ответил он, покатываясь со смеха. На несколько минут кистям был предоставлен отдых. «Признайтесь, что вы не верите мне», — продолжал С, поглядывая на меня поверх очков. «Я не могу понять, шутите вы или нет. От вас зависит разрешить мое недоумение. Итак, вы действительно барон?» «Сейчас я все объясню вам», — сказал он серьезно. «Мой дед носил баронский титул. Отец мой был младшим из его двух сыновей. Как и полагается в таких случаях, старший брат получил и титул, и родовое поместье. Но наследников у него не оказалось, и после его смерти титул не перешел ни к кому». «Вы намерены предъявить свои права?» «Разумеется. Это будет самый пикантный анекдот в моей жизни». Я от души расхохотался. Действительно, более пикантный анекдот трудно было бы придумать. Потомок немецких баронов был неутомимым искателем новых впечатлений. Хлопоты об утерянном титуле казались ему в высшей степени забавным архаизмом. Отнестись к ним сколько-нибудь серьезно он, разумеется, не мог. У него был очень светлый и необычайно логический ум. Он с успехом вел нескончаемые споры на какие угодно темы и имел представление решительно обо всем, начиная с новейших математических теорий и кончая оккультными науками, которые ему были чужды. Человеческий разум вызывал в нем глубокое восхищение. Он принадлежал к числу поклонников английской философской школы и был членом нескольких математических и технических обществ. С огромным интересом следил я за все возраставшим успехом у ЛС. Мало-помалу наши приятельские отношения вылились в форму настоящей дружбы, внесшей в мою жизнь много оживления и сердечного тепла. Должен сказать, что так называемым дружеским обязанностям С не изменял ни разу. Мы часто и подолгу разговаривали с ним, регулярно два раза в месяц обедали вместе. Я от души радовался его достижениям. Весной он поехал в Европу, где и провел все лето. Хлопоты о восстановлении баронского титула не отняли у него слишком много времени. Он познакомился с несколькими видными европейскими художниками и учеными и получил доступ в различные ученые общества. Кроме того, он сделал серию иллюстраций к одному из рассказов Киплинга и пристроил их в крупный английский журнал. По возвращении из путешествия его охватило желание сделаться членом общества американских акварелистов. Никогда не забуду того воодушевления, с которым он взялся за это дело. Мне казалось, впрочем, что в данном случае игра не стоит свеч. Общество, членом которого он так стремился стать, не представляло собой ничего особенно интересного. Он долго работал над несколькими акварельными рисунками и добился блестящих результатов. Его акварели не только попали на выставку, но и возбудили много толков в артистической среде Нью-Йорка. Показывая мне свои акварели, С. очень волновался. По выражению лица его я сразу увидел, что ему хочется знать, каково я мнение о его работе. «Продолжайте в том же духе», — сказал я. «Вы имеете право быть членом общества акварелистов больше, чем кто бы то ни было другой». Сделав 4 рисунка, он послал их на рассмотрение соответствующей комиссии. Все 4 показались мне восхитительными. На них были изображены его любимые поезда и подернутые туманом пейзажи. Комиссия приняла 3 рисунка. 2 из них попали на выставку. Забракован был только один. Во всяком случае, желание моего друга исполнилось, и он сделался членом общества американских акварелистов. Этот новый успех очень окрылил его. Через несколько дней после того, как он получил известие о принятии его в общество, мы шли вдвоем по Бродвею, направляясь в театр. Осенний вечер был довольно мрачен, все время накрапывал дождь. Мы говорили о жизни, о славе, о нашем будущем. Бродвей, как и всегда, кишел людьми, ярко горели фонари, желтоватые огни их красиво отражались на мокрых тротуарах и блестящих булыжниках мостовой. Дойдя до Грилли-сквера, в то время это было одно из самых эффектных мест в Нью-Йорке, С. взял меня под руку. «Отойдемте немного в сторону», — сказал он. «Я хочу поделиться с вами кое-какими впечатлениями». Сделав несколько шагов, мы очутились на перекрестке, с которого открывался вид не только на Грилли-сквер, но и на большую часть Геральд-сквера, озаренного громадной световой рекламой, лампочками магазинов и фонарями бесчисленных экипажей. Это было восхитительное зрелище. По широким, сходящимся в один центр аллеям, беспрерывно двигались потоки людей. Дорожки, предназначенные для экипажей, были буквально запружены. Наверху виднелась залитая огнями станция надземной железной дороги. Через каждые 5 минут к ней подходили переполненные поезда, зеркальные окна которых светились как алмазы. Мне казалось, что я вижу все это во сне. «Не правда ли чудесно?» — сказал С. «Посмотрите только, как дивно чередуются пятна света и тени!» Я застыл в молчаливом восторге. «Теперь взгляните направо. Там маленький пруд. Видите? Обычно художники изображают его серебристым, но это глубокая ошибка. Вода переливается всеми цветами радуги. Смотрите хорошенько. Видите ли вы, что этот пруд весь испещрен светящимися точками?» Он был совершенно прав. Вода в маленьком пруду действительно переливалась всеми цветами радуги и пестрила сотнями крохотных огоньков. До этой минуты я не отдавал себе отчета в этом. «Может быть, вы скажете, что на такие мелочи не стоит обращать внимания. Но это не мелочи. Художник должен прежде всего уметь видеть мир». Я вполне согласился с его точкой зрения. «Великолепный уголок!» — воскликнул он. «Люди так привыкли к нему, что не находят в нем больше ничего особенного. О, это проклятая манера опошлять все привычкой!» «Почему бы вам не изобразить этот великолепный уголок на одной из ваших картин?» — спросил я. Он быстро повернулся ко мне. Я понял, что он ждал от меня этого вопроса. «Я позвал вас сегодня именно для того, чтобы вы хорошенько ознакомились с сюжетом той картины, над которой я сейчас работаю. У меня есть уже полдюжины эскизов. Пока я еще далеко не удовлетворен. Но своего я добьюсь». Он с головой ушел в эту работу. Однако вспыхнувшая война с Испанией заставила его бросить картину и целиком отдаться батальной живописи. Оба мы были так заняты, что в течение 6 недель почти не видели друг друга. Однажды, проходя по Бродвею, я увидел перед витриной Гофман-хауса большую толпу и остановился посмотреть, в чем дело. Оказалось, что всеобщее внимание привлечено картиной У.Л.С. Картина была замечательная. Я долго любовался военным портом, изображенным в таком виде, словно художник писал его, сидя на дне морском. Рыбы, зеленая вода, корпус громадного броненосца и зловещие тени подводных лодок — все это произвело на меня сильное впечатление. Мне захотелось тотчас же повидать моего друга. К счастью, я застал его дома. Он был так же оживлен и полон энергии, как всегда. Здоровый глаз его горел воодушевлением. Он сильно похудел от постоянных поездок, которые ему приходилось совершать в связи с заказанными ему рисунками на военные темы. «Мне опять придется сняться с якоря», — заявил он. «Я еду во Флориду». «Надолго?» «Нет, я буду в отсутствии не больше 3 недель». «В таком случае я зайду к вам ровно через 3 недели». «Идет», — воскликнул он. «Ровно через 3 недели, в воскресенье, мы пойдем куда-нибудь обедать». Пожелав ему счастливого пути, я пошел своей дорогой. У меня была полная уверенность, что всем, даже самым смелым надеждам его суждено сбыться. Он с каждым днем становился все более и более известным. Его батальные картины пользовались большим успехом. Для того, чтобы сделаться великим человеком, ему надо было только написать еще несколько картин, привести в порядок несколько проектов и добиться баронского титула. 3 недели спустя я постучался в дверь его мастерской. Несмотря на то, что был еще только февраль, в воздухе уже чувствовалась весна. Я спокойно ждал, что по ту сторону двери сейчас раздадутся его быстрые решительные шаги. Но ответом на мой стук была гробовая тишина. Я постучал снова и снова, молчание. Тогда я решил зайти к его приятелям-художникам, жившим с ними рядом. Их не оказалось дома. Решив, что какие-нибудь непредвиденные обстоятельства задержали С во Флориде, я печально побрел прочь. Воспоминания о зловещей тишине, в которую была погружена та часть дома, где жил мой приятель, весь день не давало мне покоя. В сердце мое закралось предчувствие какой-то беды. Я стучался в мастерскую С и в понедельник, и во вторник. Никто не отозвался на мой стук. Во вторник вечером я зашел в читальню клуба «Сальмагунди» и встретил там одного очень известного художника. «Вы, кажется, друг С?» — спросил он. «Да». «Известно ли вам, что он умер?» «Что вы говорите?» «Да, умер. Сегодня утром от лихорадки». Я не мог выговорить ни слова. «Это ужасно», — продолжал он. «Льюис был очень талантлив, необычайно талантлив. Мне очень жаль его отца». Не прошло и часа, как я собственными глазами убедился в том, что это известие достоверно. На следующее утро оно появилось и в газетах, однако никто не счел нужным написать хотя бы коротенький некролог. Правда, можно было подумать, что о существовании С знали каких-нибудь 5-6 человек. А мне казалось, что произошла великая страшная трагедия. У моего друга было так много надежд, так много планов. Мечты его были так близки к осуществлению. Некоторое время спустя я сходил на кладбище, где покоился его прах, а потом заглянул в опустевшую мастерскую. В письменном столе я нашел несколько рукописей и незаконченных проектов. К сожалению, среди знакомых С не нашлось ни одного человека, который мог бы продолжить начатые им работы. У меня было такое чувство, точно прекрасную лампу, горевшую ярким теплым светом и освещавшую красивый уголок мира, внезапно погасили на моих глазах, словно сотни радужных мыльных пузырей, переливающихся всеми цветами радуги, лопнули от сильного порыва ветра. Мы так много трудимся, так пылко мечтаем, так страстно торопимся куда-то. Но вот наступает момент, когда перед нами открываются зеленые двери, мы проходим в них, и земля смыкается над нашими головами, навеки скрывая нас от всего, чем мы жили, над чем работали, к чему стремились.